захватить Гибралтар, разумеется, при терпимом отношении к этому Испании. Но для этого еще предстояло провести дипломатический зондаж и военные рекогносцировки, которые вскоре и начались. Больше всего меня тогда беспокоила идея фюрера о предположительно возможной войне против Советского Союза, о чем он в первый же день после моего возвращения из отпуска подробно говорил с Йодлем и со мной наедине. Примечание. 31 июля 1940 года у Гитлера состоялось совещание с участием Кейтеля, Йодля, Браухича, Гальдера и Редера. Согласно дневнику Гальдера, запись от 31 июля 1940 года, здесь было принято решение весной 1941 года покончить с Россией. Таким образом, Кейтель, вопреки своим показаниям на Нюрнбергском процессе, мог уйти в отпуск не ранее этого дня. Это было продолжением тех бесед, которые он, по его словам, вел с Йодлем с конца июня. Как я узнал, уже полным ходом и неоднократно изучался вопрос о значительном ускорении отправки дивизии из Франции на восток. Оказалось, Гитлер лично уже поручил главнокомандующему сухопутными войсками сосредоточить большое число дивизий в генерал-губернаторстве, а также произвести расчет времени, необходимого для развертывания войск против сконцентрированных в Прибалтике и в Северной Буковине значительных русских контингентов, внушавших фюреру сильное подозрение насчет советских планов. Примечание. Свои намерения в отношении СССР и их обоснования Гитлер постфактум обрисовал в беседе с Мартином Борманом 15 апреля 1945 года. «Нам не оставалось никакого иного выбора, как устранить из европейского силового поля фактор России. Нашим единственным шансом победить Россию было упредить ее нападение, ибо оборонительная война против Советского Союза являлась для нас не подлежащей обсуждению. Мы никоим образом не имеем права предоставить Красной Армии территориальное преимущество, дать ей воспользоваться нашими автострадами для натиска красных танков, нашими железными дорогами для переброски ее войск и техники. Уже с этого момента я знал, что Сталин рано или поздно отпадет от нас и перейдет в лагерь западных союзников. Должен ли я был выжидать и дальше, чтобы получше вооружиться? Мы дорого заплатили бы за отсрочку нашего нападения на неопределенное время. Нам пришлось бы уступить большевистским попыткам оказать на нас вымогательское давление в отношении Финляндии, Румынии, Болгарии и Турции. Об этом не могло быть и речи. Немецкий исследователь профессор Вернер Мазер в своей выпущенной в 1994 году в Мюнхене книге «Вероломство. Гитлер, Сталин и Вторая мировая война» приводит аутентичную факсимильную копию написанного от руки в единственном экземпляре не позднее 15 мая 1941 года тогдашним начальником оперативного управления Генерального штаба РККА, генералом, впоследствии маршалом Советского Союза Василевским, проекта плана стратегического сосредоточения войск Красной Армии на случай войны против Германии и ее союзников. Документ написан на бланке Народного комиссариата обороны Союза СССР, и на нем заделаны, сами подписи отсутствуют, подписи маршала Советского Союза Тимошенко и начальника генерального штаба Красной Армии, генерала армии Жукова. Имеется входящий штамп Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил СССР от 31.08.1948 года. До этого документ, по имеющимся данным, хранился в личном сейфе Василевского. Документ адресован председателю Совета народных комиссаров СССР товарищу Сталину и снабжен грифами «Особо важно, только лично, экземпляр единственный.